Я, как и все, имею право на любовь. Ничуть не больше вас, но и ничуть не меньше. Я просто сочинитель музыки и слов. Я сочиняю их во имя наших женщин. Я знаю точно, мужики меня поймут. У них у каждого такое в жизни было. И слухом подлым глотки черные заткнут. Желаю вам, чтобы вы все, как я, любили. Ах, не судите, да не будете судимы. Суд будет строг, суд будет строг. Не раньте в спину, вы же сами так ранимы. Храни вас Бог, храни вас Бог. Ах, не судите, да не будете судимы. Суд будет строг, суд будет строг. Не раньте в спину, вы же сами так ранимы. Храни вас Бог, храни вас Бог. А эта девочка с улыбкою святой, быть может, я ее придумал, я не знаю, но мне подарен Богом ангел золотой, и за нее я перед Богом отвечаю. Сгорит, как бабочка, шальная жизнь моя, а вместе с ней сгорят и песни, и желания. Но все же в глубине души надеюсь я, что кто-то вспомнит эту песню без названия. Ах, не судите, да не будете судимы. Суд будет строг, суд будет строг. Не раньте в спину, вы же сами так ранимы. Храни вас Бог, храни вас Бог. Ах, не судите, да не будете судимы. Суд будет строг, суд будет строг. Не раньте в спину, вы же сами так ранимы. Храни вас Бог, храни вас Бог. Сами так ранимы, храни вас Бог.